Глава 15. Длинное полупрозрачное платье вызывало раздражение, но оно куда лучше грязной грубой ткани, в которой приехала. Было невыносимо находиться в ней. Тело девушки вновь бросило в жар, и она выдала стон, испытывая пытку. Закрыв глаза, Лорея прижалась к прохладной стене и прошептала: «Да когда же это закончится? Когда?» Последнее слово ей далось с трудом. Девушка закрыла глаза и присела, как вдруг услышала звук ключа, повернутого в замочной скважине. Кто-то открыл дверь и отошел в сторону. Странно, но она не могла определить запах. Втянув воздух, Триада вдруг осознала, что ароматы оборотней исчезли. Совсем. Как же так? Они не альфы. Не имеют такой способности. Тогда как? Что-то приняли. Но что? В воздухе витал запах неизвестной травы. Вкололи себе измельченный порошок? Девушка поднялась и крошечными шагами направилась к двери. Каждое движение давалось тяжело. Затрудненное дыхание звучало столь громко, что девушка невольно закрывала уши ладонями. «На воздух! Немедленно! Прямо сейчас!» Лишь одна мысль маячила в голове. Ее плачевное состояние убивало, душило, вызывая болезненные ощущения. А вот цветок она уже не ощущала, и это пугало. Шаг второй. Девушке приходилось придерживаться за стену, чтобы не упасть. Ноги не держали. Тошнота подступала к горлу. Запах собственной крови, пропитавшей тонкую ткань, наполнил легкие. Нити цветка вырвались на свободу, ожидая своего часа. Сейчас коридор представлял собой длинный туннель. Девушка с трудом спускалась по лестнице, хватаясь за перилы. Запахи мазута, грязи и масла, которым смазывали ружья, наполнили легкие. И с каждым шагом ароматы врезались сильнее. Где-то совсем рядом находился источник этой вони. Глянув на выключенный телевизор, Лорея скривилась и прохрипела: «Видимо, нашли занятие лучше. Меня». Не теряя надежды, девушка направилась к выходу. Только открыла дверь, ведущую на улицу, как вдруг вздрогнула, понимая, что уже не одна. Следующую секунду она отлетела к стене. Старый лис оказался рядом и нависал сверху. «Хочешь жить, волчица?» «Могу», – прохрипела Лорея, пытаясь подняться. «Задать вам тот же вопрос». «Ты можешь не пугать нас. Твой следер не найдет нас здесь. Никто не найдет. Мы об этом позаботились». Мужчина приблизился и ухватил рукой за тонкое горло. Сдавил его и довольно прогрохотал: «Ты будешь умолять нас убить тебя. Человеческие девушки быстро ломаются, что даже не успеваешь насладиться их мучениями. А ты... ты будешь нашей игрушкой. Ты ведь уже чувствуешь, как твое тело предает тебя, да? И это только начало». Ощущая, как нити цветка рвутся от горла к пальцам, Лорея закрыла глаза, не желая сопротивляться. Не с такими ничтожествами. «Ты ошибаешься!» Прохрипела обессиленная Триада, слыша рев мужчины, пытающегося отдернуть свою руку. Но у него не получалось. Она будто прилипла. С каждой секундой он рычал громче и дергал сильнее, пока не схватился за ружье, ударяя им по голове девушки. Хрупкое тело рухнуло на землю, освобождая от захвата. Пальцы мужчины раскрылись веером, демонстрируя обожженную кожу с волдырями. «Что? Что это такое?» С ужасом говорил он, не понимая, как такое могло произойти. «И от кого? От слабой волчицы?» «Это твой приговор, если посмеешь подойти». Просипела девушка, приподнимаясь, начиная отползать. «Ты!» Мужчина огляделся, а потом нагнулся за ружьем, но тут же откинул. Левая рука не заживала, рана не затягивалась. Лорея скривилась от очередной острой волны, прошедшей по телу, и, поднявшись на ноги, начала спускаться по лестнице. Втянув воздух, она устремила взор в сторону леса. За ним территория людей. Такая желанная. Сжав руки в кулаки, девушка рванула по дорожке, уже через мгновение понимая, что босиком. Нога кровоточила, порезавшись обо что-то острое. Повсюду лежали битые стеклянные бутылки. Звук выстрела заставил обернуться. Лорея устремила взор в сторону дома, замечая мужчину с ружьем, двигающегося на нее. Обстановка накалялась. Сглотнув, Лорея побежала к лесу, то и дело натыкаясь на стеклянные осколки, торчащие болты и арматуру. Путь пролегал через деревянные постройки. Три прямоугольные и самая дальняя – квадратная. По запаху первых можно было понять, что это гараж, мастерская и свинарник. В последней невозможно было понять, что находится. Услышав шаги, Лорея забежала за участок, тут же притаившись. Она понимала, что оборотни ведут игру. Свою, больную, где у каждого своя роль. Ей досталась роль жертвы. Закрыв глаза, девушка обхватила себя руками и выдала стон. К телу невозможно было прикасаться, словно током било. «Потерялась?» Голос молодого лиса прозвучал столь неожиданно и мерзко, что Лорея вздрогнула, срываясь с места. Но тут же рухнула на землю. Раздался злорадный смех. «Куда же ты, малышка? Разве не хочешь поразвлечься?» Голос мужчины раздражал, вызывая страх. Но девушка пыталась успокоиться, тяжело дыша, надеясь сбежать. Лишь когда безжалостные руки начали рвать платье, поднимая подол, Лорея закричала. «Ну что ты, малышка, поверь, тебе понравится. Сразу станет легче». «Не трогай меня!» Хрипела она, слыша треск рукава платья. Моментально все закончилось. Мужчина застыл на месте, не в силах оторвать взгляд от открывшейся части тела девушки. Он видел движение цветка. Лорея непонимающе посмотрела на мужчину и, отмечая ужас в его глазах, взмолилась. «Отпусти меня!» «Что это? Он живой?» «Живой! И он не позволит прикасаться ко мне!» «О, нет! Так не пойдет! Я просто накрою тебя, и все!» Проговорил он, отмечая кровавые следы на платье. Он снял свою потную рубашку и только хотел накрыть то, что не давало покоя, как вдруг вскрикнул. Девушка действовала как молния. Она приподнялась и прижалась к его груди плечом, позволяя цветку захватить и обездвижить жертву. Лорея вынуждена была наблюдать, как мужчина корчился от боли, не в силах ничего сделать. Она видела ужас в его глазах, которые спустя мучительную секунду помутнели. В следующую секунду оборотень уже не двигался. Его сердце не билось. Лорея оттолкнула мужчину и медленно поднялась, понимая, что виновата в его смерти. Но он не оставил иного выбора. Всхлип заставил обернуться. У стены амбара тряслась лисица. Она смотрела на парня и что-то шептала. «Ты что наделала? Как могла?» Девушка стала вертеть головой в поисках помощи, а потом закричала. «Она здесь! Здесь!» Дожидаться других оборотней Лорея не стала. Она поднялась и направилась в сторону леса, с каждым шагом ускоряясь, пока не побежала. Только бы пройти двор. Она двигалась быстро, насколько могла, с окровавленными ногами, когда услышала крик старого лиса. Отец нашел мертвого сына. Понимая, что теперь правила игры поменяются, Лорея задрожала. Ей было страшно. Впервые в жизни появилось сожаление, что не может перекинуться. Перевоплощения сейчас не хватало. Тогда бы у нее было больше шансов сбежать. А сейчас... Она во власти жестоких оборотней. Конечно, хотелось надеяться, что лисица не будет принимать участие. Но в этот Риада слабо верила. Крутой овраг остановил. Перейти никак. Только если прыгать. Интересно, зачем было выкапывать такие ямы? Взглянув вниз, девушка увидела колья. «Я не смогу перепрыгнуть», – прошептала Лорея, зная, что только полноценный оборотень способен преодолеть препятствие. Но не она. Пусть и была волчицей. Слишком далеко. Обернувшись, девушка увидела бегущего старого лиса с ружьем. Один. Лисицы и волка поблизости не наблюдалось. Лорея бросилась вдоль оврага. Ноги утопали в грязи, но она двигалась, пока не увидела участок, который могла бы перепрыгнуть. Можно было заметить, что раньше кто-то уже прыгал, оставляя вмятину в земле. Девушка отошла и со всех ног помчалась вперед, перепрыгивая через преграду. Рывок, и она оторвалась от земли. У нее почти получилось, только вот повисла на обрыве. Всхлипнув, девушка стала хвататься за торчащие сухие корни, желая подняться. «Ну, давай же!» – прохрипела Лорея, впервые приказывая цветку. Но ничего не происходило, и она скатывалась вниз. Закрыв глаза на секунду, девушка вскрикнула от бессилия, вновь обращаясь к метке. «Помоги мне!» Окровавленные ладони уже не держали. Лорея приготовилась к неизбежности, когда сухие корни начали двигаться к пальцам, желая проткнуть насквозь. Цветок послушался и попросил помощи, причиняя телу девушки адскую боль. Но Лорея совсем ее не чувствовала, отчаянно цепляясь за коренья. Девушка уверенно поднималась, пока не оказалась на противоположной стороне оврага. «Это невозможно!» – процедил лис, наблюдая за ней со стороны. Он не мог оторваться от происходящей картины, как, собственно, и двигаться. Будто его что-то удерживало. Не желая терять времени, беглянка рванула к лесу, веря, что может скрыться. И она еще обошлась малыми жертвами. Смогла, что радовало. Оказавшись у леса, Лорея не удержалась и обернулась. Девушка была удивлена, что старый лис до сих пор стоял на прежнем месте. И он злорадно ухмылялся. «Что-то не так. Почему он не пошел за мной?» — подумала девушка, последний раз бросая взгляд на его лицо. Он ощущал предвкушение. «Нужно быть осторожнее». Лорея сглотнула и поспешила вперед, вдруг ощущая боль. Все тело словно обожгло. Девушка открывала рот, но не могла произнести звука, реагируя на прожигающую адскую боль, внезапно накрывшую с головы до ног. Конечности растряслись. Лорея упала на землю, вдыхая запах осенней листвы, плесени и своей крови. Дрожащей рукой она прикоснулась к коже на груди и с отчаянием взвыла. Трава колдовала ее тело и туманила разум. Запах мужчины она почувствовала сразу. Волк. К ней приближался волк. Запахи вернулись, позволяя ощущать сильнее в несколько раз. «О, как присмирела! Теперь будешь послушной?» Довольный голос мужчины не вызывал эмоций. Но тело отреагировало, вздрагивая от новой волны боли. «Я чувствую твое возбуждение. Но ты была плохой девочкой, а значит, заслуживаешь наказания». Мозолистые пальцы вцепились в волосы, дергая их силой. Мужчина тянул их на себя, желая причинить боль, испытывая удовольствие от мучений своей жертвы. Резко дернувшись, ощущая поддержку цветка, Лорея действовала стремительно. Она обернулась и потянулась к мужчине, желая прикоснуться рукой. Но что-то пошло не так. Оборотень перехватил ее руку, сдавливая со всей силы, работая в кожаной перчатке. Он готов был сломать хрупкую кисть, не собираясь отпускать мятежную волчицу. В следующую секунду тело девушки озарило неимоверной искрой. Лишь вскрик вырвался из нежных губ, прежде чем Лорея впала в беспамятство. Громкие голоса разорвали сон. Девушка поморщилась, тут же дергаясь, понимая, что прикована. Кое-как поднялась, чтобы понять, что руки и ноги скованы, как и шея. Она находилась в грязном хлеву на цепи, как взбесившаяся собака. «Колин, подожди!» Нервно выдал волк. «Ты должен успокоиться. Мы так не договаривались». «Эта тварь убила моего сына!» С обидой рявкнул старый лис, не скрывая своего раздражения. «Все пошло не так!» И что особенно его раздражало, что все случилось из-за никчемной волчицы. Его сын, его гордость, скончался от рук похотливой сучки. «Всегда есть риск. Заткнись. Я лишь хочу видеть ее мучения. Понимаешь? Я хочу это видеть!» Яростно чеканил мужчина. «Да вы грызлись каждую минуту! С чего такие слова?» «Заткнись, щенок! Ты не понимаешь. Мучения будут, я обещаю. Ты что, думаешь, я не вижу, что у тебя на уме? Ты хочешь эту сучку. Как увидел, так глазки загорелись. Ты злишься, Колин. Успокойся. Она убила Лена. Эта тварь его убила. Хорошо, приди в себя. Там Лоя. Она может тебя успокоить. Ты же знаешь, какая она под травой. А я останусь с этой. Обещаю, кроме боли она ничего не будет чувствовать. У нее метка проклятой». «Что это значит?» Недовольно выдал Вэл. «Я помню, что дед рассказывал, когда сопляком мешался у него под ногами. Проклятые оборотни с меткой на плече убивают всех, кто к ним приближается». «Но она не такая умная, как ты. Ты же сразу дал мне перчатки. Она не сможет касаться меня». «Этот проклятый цветок, он живой». «Что это значит?» «Я видел, как он шевелится». «Это она его заставляла. Но я не дам ей такой возможности». «Она опасна. Неужели ты не видишь? Нужно как можно быстрее избавиться от нее». «Немедленно!» «Но дядя!» С обиды выдал волк, дергаясь от раздражения. Старик разума лишился. Почему он должен отказываться от хорошенькой самки, когда они позаботились о своей безопасности? Сам не может и другим не дает. Возможно, и не так, но сейчас волк в это верил. Какая еще причина так угнетать ситуацию? Жалко, что ли? «Похоть закрыла тебе глаза. Мы найдем других, а эта самка опасна. И к тому же за ней идет следор». «Да, он идет, чтобы прикончить ее. Лоя сказала, что много следоров понаехало. Они не могут искать истинную одного. Только опасную убийцу. Ведь так? Ты же сам рассказывал». «Да, тогда за проклятой волчицей приехали следоры и растерзали ее всех на виду. Так что не переживай. Они нам даже спасибо скажут». «Не знаю. Как бы не подставиться». «Не переживай. И я отомщу за смерть Лена. Не сомневайся». Воодушевленно заявил волк, уже предвкушая процесс. «Еще бы старика сплавить». Раздался зовущий стон лисицы. Девушка находилась в доме. «Лоя тебя ждет». «Ненормальная похотливая самка!» Брезгливо бросил мужчина, реагируя на стоны девушки. Она умела творить с его телом чудеса. «Ты ведь не против?» Захохотал волк. «Мой сын! Он бы понял нас и одобрил». «Да». Мужчина удрученно посмотрел в сторону гаража, где лежало тело сына. Ирвана выдохнул. Пройдет время, и тогда... И тогда мы отомстим. Да. Согласился мужчина и направился к выходу. Но остановился. Некоторое время он сжимал руки в кулаки. А потом направился в загон, где сидела девчонка. Он приблизился, смотрел некоторое время. А когда она подняла лицо, скривился и рванул к ней, хватая за цепь, которую прицепили к шее. Он потянул со всей силы, опрокидывая, слыша стон девушки. «Жди. Скоро я вернусь и закончу с тобой. Ты будешь страдать». «Он придет», — просипела Лорея. «Следор? Он скажет спасибо, что я помог ему избавиться от проклятой волчицы. Не сомневайся, ведьма». «Он придет. Придет», — прохрипела девушка, ощущая боль во всем теле.